Неторопливой походкой Караваев двигался вдоль ряда игорных автоматов, отмечая, что народу сегодня меньше, чем обычно. Не намного, но меньше. То ли по Москве расползлись слухи, то ли просто совпадение. На поясе завибрировал мобильник. Виктор отцепил аппарат и взглянул на определитель номера. «Пан». Он нажал кнопку соединения и поднес крохотную серебристую трубочку к уху. «Слушаю, Саша. Как дела?» «Все зашибись, мы уже в поезде. Пацаны нас проводили, да еще водкой и хавкой затарили. Только...» «Что только?» «Да тут какие-то черные чурбаны в нагляк развыступались. Короче, не нравятся они мне. Ништяк, разберемся. А у вас чего? Какие там дела?» «Да пока все тихо. Тебя жду». «Тогда давай». «Пока». Караваев отключился и спрятал мобильник. Однако за короткое время пребывания в Тиходонске пан здорово изменил свой лексикон. Поднабрался у пацанов блатных словечек и чирикает, как скуластый или гвоздь. Наблатыкался, короче. Ну-ну. А раньше таких называли «фраер набушмаченный». Дядя усмехнулся и продолжил обход зала. Усмешка не сходила с его лица. Он представлял, как лощенный Франк Григорьев начнет трекать на блатном жаргоне. Парни отпадут, особенно Жерть и Харли. Он не знал, что пан и пятеро его сопровождающих закопаны на дне глинистой траншеи, куда со дня на день ляжет толстая труба теплоэлектроцентрали. Он и подумать не мог, что разговаривал с ним голосом компаньона ловкий имитатор Емельян, для которого блатной жаргон был естественным и привычным средством общения. Поэтому Виктор Степанович Караваев шел по одному из залов казино «Алмаз» с улыбкой, которая вовсе не соответствовала реальному положению дел.